Эпизод 2, часть 3. Япония, Такамия. Недалеко от Дадзё Разящего, между храмовым комплексом и остановкой автобуса. Ах, наконец-то прохлада. Ринка смачно, заводя руки за спину, в одной зажат обернутой тканью бакен, потянулась прямо на ходу. Какой прекрасный летний вечер. Скорее ночь. Ю, в отличие от подруги, особо бодрой себя не чувствовала. Щелкнув крышкой сотового, она хмыкнула. 11:40. И зачем я только согласилась тебя ждать? Давно бы уже спала. Ну и глупо. Кузаки прекратила незапланированную гимнастику и зажала тренировочный снаряд под мышкой. Завтра танабата, так и так за полночь гулять будем. Это не повод гулять сегодня. А по-моему, как раз повод. Тем более твои все равно умотали к бабушке. Вот-вот, а я таскаюсь с тобой, вместо того, чтобы наслаждаться блаженной тишиной дома, где, между прочим, официально и ты со мной находишься. Зачем ты вообще тогда со мной поехала на тренировку? Ах да, птички! История с воронами, жившими теперь при Додзё, началась ровно после событий с участием парада духов и прайда Тануки. Заклинание Разящего собрало птиц со всего города, и некоторая часть, после участия в воздушной разведке, улетать просто отказалась. Впрочем, их можно было понять. Ворона – птица довольно умная и социальная. Стаи этих черных, крупных, всеядных летающих крыс по сложности организации не уступают стаям собак. Заклятие Тенгу не столько подчиняло, сколько обеспечивало прохождение команды, от Аякаси-оператора до подключенной птицы. Таким образом, сложные поведенческие инстинкты и отменная система поиска интересненького на земле оказывалась в распоряжении глядящего глазами вороны наблюдателя, требуя от последнего лишь общей координации движения до вменяемого целеуказания. Обратной стороной такого варианта взаимодействия было то, что голодная птица что-то кроме еды искать отказывалось напрочь. Естественно, сам учитель воинов был в курсе этой особенности. Как-никак это было его заклинание. Призванные вороны перед вылетом и после каждого возвращения на базу получали по куску мясного фарша. Как и говорилось выше, вороны, даже на фоне многих млекопитающих, совсем не дураки. Достаточно сказать, что школу кендо уже сейчас иначе как вороньей никто не называл. Птицы расхаживали по стенам, сидели на ветвях вишневых и сливовых деревьев, спали на коньках изогнутых крыш, изредка дрались. Младшие ученики их втихаря подкармливали. Тенгу делал вид, что ему все равно, но новое название его явно прельщало. Кроме того, был плюс, в случае чего небесных разведчиков не надо было собирать, светя аурой на весь город. И такая стихийная ситуация продолжалась до тех пор, пока Юта не попал в Дадзё утром, когда шумная, каркающая, говорливая толпа только просыпалась и ждала возможности поклянчить завтрак у учеников. По счастью, это произошло до того, как прошел день открытых дверей. Теперь вороны обзавелись собственным вольером, впрочем, он не закрывался, с удобными ветвями для спанья и крышей, медицинским обслуживанием, включая прививки, и золочеными колечками на лапках, которым дикие вороны завидовали ужасно и пытались спереть, частенько вместе с лапой владельца. Ну а школа боевых искусств обзавелась уже насмерть прилипшим новым именем, собственной особой фишечкой и нарядами на чистку вольера для самых отличившихся обучаемых, не без этого. Надо сказать, что в любом другом месте фокус, скорее всего, не прокатил бы. Вороны при своих габаритах животные довольно опасные при близком общении. Но тут, понятное дело, условия были особыми. В начале мая все птицы, наконец, прошли ветобследование и были вылечены, и в Дадзё для учеников-людей появилась новая награда. Особо отличившийся получал разрешение рассекать по территории школы с вороной на плече. Доводя некоторых впечатлительных мамочек, пришедших забрать чада с тренировок, до обморока. Надо ли говорить, в чью замечательную голову, снабженную холодным интеллектом настоящего пилота, и великолепным полетом фантазии прирожденного волшебника пришла эта гениальная идея. «В отличие от тебя, мне домашнее животное светит только тогда, когда я съеду от родителей. Знаешь, как я мечтала о коте или попугайчике, а мне даже рыбок и тех не разрешили». Вздохнула вечная староста, поправляя очки. «И потом, должна же я была проследить, все ли правильно сдали документы в школы. В конце концов, заботиться о вассалах – это ли не обязанность старшей жены?» «Это вместо рыбок, что ли? Старшая жена. Сама такая? Уела-уела». «Так-то?» – наставительно подняла указательный палец Ю. «Не спорь с Ю сама. Слушай Ю сама. Она плохого не посоветует». «Да? А кто на математике мне подсказал неправильно теорему подобия треугольников?» «Упс. Ну, бывает, бывает. Не могу же я помнить все. Ты теперь до старости мне будешь этим поминать?» «Пф, я уверена, ты мне предоставишь еще массу возможностей». «Злобная, злобная Ринко. И кого я только веду в опустевший родительский дом на чизкейк и домашний лимонад?» «Чизкейк? Ты сказала чизкейк?» «Ох, Ринко, тебя так просто подкупить. Тебе пора учиться навыкам закулисной борьбы, иначе твое место подле нашего господина будет занято более пронырливыми». «Ю, прекрати нести чушь с таким серьезным видом. Тем более, что с местом уже не все нормально». Резко растерявшая все веселье Кузаки отвернулась. Наверняка сейчас кляла себя на все лады, что позволило эмоциям прорваться в словах. Шимамура немного помедлила. Она совершенно не представляла, что в таких случаях надо говорить. Ринка, прости, что надавила на больное место». «Да что уж там, сделать-то все равно ничего нельзя». «Мне казалось, что ты обрадовалась ребенку», — осторожно уточнила подруга-мечница. «Да и Юта устроил это все не специально. Раз уж так получилось, чего переживать?» «Чего переживать? Да ничего такого. Просто теперь Юта каждую ночь спит с ней». «Ну да, и что?» «И что?» «Именно, и что?» — пожала плечами Шимамура. «Или ты хотела бы оказаться на ее месте?» «А...» Ринка, внезапно оказавшаяся поставленная перед таким вопросом, оказалась не готова отвечать и мучительно покраснела. «Я с Юта? Сейчас?» «А я вот думаю, через годик попробовать», — глубокомысленно кивнула своим размышлениям Ю. «В инете говорят, что с 13 уже нормально, да и Юта к тому моменту уже чему-нибудь научится, по крайней мере, должен». «Ю!» — Ринка была близка к тому, чтобы провалиться сквозь землю от стыда. «Ты что такое несешь? Как у тебя вообще язык поворачивается говорить такое бесстыдство вслух?» «Почему бесстыдство?» — даже обиделась девочка. «Мы с тобой, между прочим, жены одного мужа. Все равно, что сестры, даже ближе. С кем мне еще такое обсуждать? И потом, тебе это сейчас нужнее, чем мне». «Мне?» — теперь реакция Кузаки была близка к панике. «Я так не могу». «Тогда не дуйся на Юта. Пусть он сбрасывает напряжение, как может. В любом случае, пусть лучше так, пока мы еще в недееспособном состоянии». Школа и техники обучения тенгу недаром прошли шлифовку в течение сотен лет. От всплеска эмоций и выброшенных в кровь гормонов Ринка, что называется, потеряла голову, и ее организм на чистых, вбитых в подсознание тренировками с учителем воинов в рефлексах начал проделывать дыхательную гимнастику. Два коротких вдоха, пауза. Два коротких выдоха, пауза. Два коротких. «Ю!» Как только возможность говорить, не задыхаясь от эмоций, вернулась к Ринка, она ей тут же воспользовалась. «Ты хоть понимаешь, что все это, брак, ребенок, наши отношения, это все по-настоящему, это не игра, это не твоя любимая визуалка, гаремник, ни история из манги, даже не чей-то занимательный рассказ. Это все сейчас происходит с нами, и ты об этом так спокойно говоришь». Шимамура открыла рот, пытаясь вставить хоть слово в тираду, потом закрыла. Когда Кузаки наконец выдохлась, она еще некоторое время помолчала, потом заговорила тихо и серьезно. «Может быть, ты и права. Я действительно повелась на всю эту мишуру. Демонов, магию, возможность прикоснуться к неведомому ранее миру. Я когда-то пыталась представить, каково оно быть магом, по-настоящему. Каким бы был Хогвартс, если бы я взаправду получила оттуда письмо. Ведь в книгах много вымысла, условностей. Превращать крысу в кубок. Хе, да узнай любой европейский политик про такой урок в школе, это был бы последний день их директора на его должности. Я много думала, представляла, ведь в реальности должно быть интереснее, логичнее и жестче. Но вытянув счастливый билет, я и не представляла, что будет настолько жестко. Да, признаю, я пошла за Амакава из любопытства. Как же? Таинственный принц, маг и у нас в школе. Я не могла такое пропустить. Тем более Юта не требовал за пропуск в свой мир ничего взамен. И я влезла туда с ногами и головой, хотя и понимала, что за просто так ничего не бывает. И вот, наконец, озвучили цену. Не за остаться в мире чудес, заметь, а за играть там хоть какую-то значимую роль. И эта цена вообще-то довольно небольшая. Немного секса, родить ребенка, не предавать. Это все. Ками, да на таких условиях я бы и за обычного мужчину вышла замуж. Любовь, говоришь? Только не тогда, когда тебе под тридцатник, а мозгов в голове слишком много, чтобы компенсировать внешней миловидностью. Я прошлой весной на каникулах, от нечего делать, смотрела телевизор. Ситкомы, ток-шоу, просто фильмы, все подряд. И случайно наткнулась на историю такой женщины. Послушала, посмотрела, и меня как молнией ударило. Вот оно, мое будущее. Красивое, сильное, успешное, в себе я не сомневаюсь. И одинокое. Папа мог позволить себе маму, для которой место расположения пальмочки в доме – самая большая мировая проблема на свете, ведь ее не может решить даже умница муж. А я не смогу жить с мужчиной, который тупее меня. Ю постепенно заводилась. Голос звучал громче и увереннее. Она как будто выплескивала все, что накопилось у нее в душе. «Да, я не люблю Юта. По крайней мере, не люблю так, как ты, Кузаки. И нечего краснеть. Я, в отличие... Я не слепая дура, чтобы этого не видеть. Не знаю, что вас такого связывает, что тебя так колбасит от одного присутствия Агихи. Я не буду в это лезть. Но я точно знаю, мне Амакава нравится. Мне хорошо с ним. Интересно с ним говорить и делать клановые дела. Возможно, я просто не понимаю, что такое настоящая любовь. Возможно, я однажды увижу кого-нибудь и потеряю голову, как полная дура. Ну что же, тогда я приду к Амакаве и скажу. Извини, Юта, я хочу быть с другим. И знаешь, что он мне скажет? Хорошо, Ю, мне очень жаль, что так произошло, и мне придется заблокировать некоторые твои воспоминания, которые могут нанести вред клану. Но ты свободный человек, я уважаю твой выбор. Вот так он скажет. Только, надеюсь, такого никогда не случится. Надеешься? После паузы переспросила Ринка. Надеюсь. Впрочем, если у меня достанет дури в голове отказаться от мужа, который обеспечивает меня зарплатой в 100 000 йен за то, что мне и так нравится делать, так мне и надо. Говоришь прямо как Хероя. Передернула плечами мечница и переложила баккен под другую руку. «Да Хероя мне далеко», — усмехнулась вечная староста. «Она-то в себе не сомневается, и деньги ей не нужны. Ей нужен сам Юта, пусть даже и в совместном пользовании. Там такая страсть, мама, не горюй!» «С чего ты взяла?» Ринка затормозила так резко, что Ю чуть не врезалась в нее. «У этой стриженной одни манипуляции на уме. Она без этого даже спать не ложится, я уверена». «Вот-вот». Ю победно поглядела на подругу. «Именно так. И все вокруг в этом уверены. А наш Юта умудрился разглядеть за всей этой крутизной женщину, саму Канаме. Помнишь, она рассказывала о своей семье, про мать и отца? Так вот, Амакава на два порядка круче. Он в курсе игры, сам в ней участвует, а в ней все равно видит человека. За Хероя можешь даже не волноваться. Она свое место подле мужа определила и сделает все, что возможно, чтобы дела Юта ни Дайками не пошли прахом. Только в отличие от тебя, она клан Амакава от лидера Амакава не отделяет. И только потому мы находимся под ее защитой, что мы часть клана в ее понимании, ее семья. Иногда это немного пугает, но лучше уж так. Только немного пугает? Да, немного. Потому что пугать вообще-то должно не это. Мы сейчас находимся на самом верху семейной корпорации, и ответственность от каждого нашего шага все увеличивается. Вот где нужно бояться накосячить. Месяцев 10 назад все наши собрания можно было посчитать игрой. Не так уж они и влияли на что-то. А теперь, допустим, я скажу, нам нужен собственный интернет-провайдер. И Катигава его нам купит. Вот так, просто, не рассуждая, не задавая вопросов, как с этой больницей было. Так что не знаю, как ты, а я искренне уговариваю свой организм влюбиться именно в Юта. Ну где я еще получу такие стартовые условия? Ценят, любят, доверяют, деньги дают. Организм, не подкачай, я верю в тебя. Последние фразы Ю проговорила немного иронично, рисуясь и картинно обхватив себя руками. «Все равно!» — упрямо и насупленно проговорила Кузаки. «Деньги, вещи, ответственность — это все не то! Если нет чувств, то какая может быть семья? А я даже не знаю, что он ко мне чувствует. Относится как ко всем!» «К тебе? Ха, Кузаки, ты реально курица слепая! Он так с тобой носится! Вечно! Ах, Ринка то, Ринка это! Давайте поможем Кузаки! Ой, у Кузаки соревнования, сделай, пожалуйста, за нее вот это. Блин, я даже ревную немного. Ой. Ю сообразила, что сказала, и прикрыла рот ладошкой. Девочки, остановившись, посмотрели друг на друга расширившимися глазами и начали синхронно краснеть. Слов ни у одной, ни у другой как-то не находилось. Девочки остановились у самого края квартала. Справа от них было шоссе, и та автобусная остановка, к которой они шли. Слева начинался пологий холм, по которому широкими уступами взлетала главная лестница местного храма. Было довольно людно, так бывает вечером пятницы, только народу было еще больше. Несмотря на полуночное время, улица была оживленной. Перед Танабатой, как перед Рождеством или другим праздником, все не такие многочисленные такси расхватывались на несколько часов вперед. А из-за участия в грядущих гуляниях у общества и школы, почти в полном составе, занят оказался и весь клановый колесный транспорт. Впрочем, для Японии это нормально. Даже замминистра может на работу ехать общественным транспортом без пафоса. А что делать, если ни на чем другом вовремя не успеть, а вертолет только министрам по штату положен? В общем, девочки могли простоять так еще долго. Автобус подходил к остановке по расписанию. «Слышишь?» Кузаки воспользовалась первым попавшимся предлогом, чтобы сменить тему, продолжать говорить, на которую было выше ее сил. И так сердце, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Что угодно, только увести разговор. «Какой-то шум с холма». «Что-то слышу». Ю, в отличие от Ринка, не унаследовала прекрасный слух от матери. «А что? Вроде женщина кричала. Или мужчина?» Кузаки наклонила голову и прислушалась. «И еще кто-то. Ну-ка, пойдем проверим». «Ринка, ты чего?» Ю достала телефон. «Давай лучше в полицию позвоним. Наверняка там латошники драку устроили или еще что-то. Эй, Ринка!» Кузаки, не слушая, быстрым шагом поднималась по лестнице, и Шимамура волей-неволей пришлось ее догонять. «Слушай, ночь же, а тут еще и крики. Может, ну их?» «Ю! Ты 5 минут назад агитировала меня за то, что клан — это наше дело. А город — это дело клана. Я не могу это так оставить. Только не теперь». «И что мы можем сделать? 2 школьницы 12 лет. Сама же говорила, мы не в манге». «Ну, ты можешь просто постоять и посмотреть». Крики по мере подъема стали слышны более отчетливо. Кузаки распустила тесемки на чехле ее деревянного меча, который после парома по прочности не уступал иному хай-тек-композиту. И одновременно отпуская свой внутренний резерв маны и чувствуя, как под воздействием энергии мышцы теряют накопленную за день усталость, а мир вокруг привычно замедляется одновременно даря уверенность в собственных силах. Конечно, Ринка никогда не сделала бы подобную глупость в нормальном состоянии, но милая беседа с Ю устроила организму кендаистки такую нехилую встряску, что хотелось только одного – кому-нибудь надавать по мордасам. И кто-нибудь такую возможность девочке немедленно предоставил. Лестница, наконец, закончилась, и в свете затененных листвой фонарей на главной аллее предстала картина разрушения и хаоса. Несколько временных павильонов, разломанных до состояния в щепки и клочки, и разбросанные по земле товары украшали скучный пейзаж из аккуратных клумб, подстриженной травы и вездесущих сакур. Несколько человек в разных позах стонали на траве. Фингалы и наливающиеся шишки хорошо демонстрировали причину. Еще троих зажали в коробочку около десятка дюжих молодцев, глумливо смеясь, выясняли что-то вроде извечного вопроса «Ты че такой дерзкий?». На беду, на лицо одного уже побитого пожилого гражданина, падал свет фонаря. Иринка опознала живущего рядом с Дадзё владельца семейной пекарни. И она сама, и ученики Тенгу регулярно затаривались там лепешками. Это зрелище немедленно убедило Кузаки, что она на верном пути, а то, что многие павильоны остались нетронутыми, а их владельцы, опасливо косясь на бандитов, продолжали выкладывать и расставлять товар, ее не насторожило. Да и разборка продолжалась как минимум больше 10 минут, а полиции почему-то все еще не было. «Не знаю, кто вы и зачем портите наш праздник, но лучше бы вам прекратить это прямо сейчас!» Звонкий высокий голос Ринка, звучащий еще выше из-за ускорения моторики речевого аппарата под действием амулетизации мышц, буквально прошил теплый ночной воздух над холмом, привлекая внимание всех участников мероприятия. И если обычные гражданские просто застыли, не в силах поверить в происходящее, то оборачивающиеся категории, а это были люди одного из отрядов с баржи, конечно же, рассматривали это, посмевшее поднять на них голос, с непередаваемо недоуменным выражением на лицах. «Чё?» Спрятавшаяся за крайней сливой Ю только выругалась про себя и стала набирать телефон Дадзё. В полицию звонить смысла уже не было. Второй рукой нащупывая цилиндр скорчера в сумочке. Она была очень благодарна Юта за то, что заставил директорат носить при себе портативный метатель молнии. О чем Кузаки, кажется, благополучно забыла. «Ну, сейчас начнется». Молнией пронеслось у нее в голове мысль. И началось.